Геннадий Марченко. Покорение Америки. Глава первая. Асфальт, стекло. Иду и звеню. Леса и травинки сбриты. На север с юга идут авеню. На запад с востока стриты. Владимир Маяковский. Бродвей. 18 мая 1938 года. Именно в этот день я сошел с трапа сухогруза «Либерти». Порт Нью-Йорка, находившийся в устье Гудзона, поражал своими масштабами. В будущем я прилетал в этот мегаполис самолетом, видел порт с множеством доков с высоты птичьего полета. Теперь мне впервые представилась возможность увидеть своими глазами одну из гаваней изнутри. Но и она впечатляла. Моим глазам предстали сотни самых разных кораблей. Во всех направлениях сновали маленькие, извергавшие клубы черного дыма буксиры, облепленные кранцами в виде тряпок, а не привычных резиновых покрышек. Они напоминали трудолюбивых муравьев, тащивших за собой или толкавших впереди себя приземистые баржи с углем, гравием и даже товарными вагонами. И над всем этим крики и бесконечное мельтешение чаек. Дождик к этому времени прекратился, а туман рассеялся, словно смытый солнечными лучами. «Ну, парень, дальше я тебе не помощник», — сказал Уолкер на прощание, крепко пожимая мне руку. «У меня сегодня здесь дела, а завтра мы отчаливаем в Филадельфию. Получили радиограмму, что у нас появился срочный контракт. На берег толком сойти не удастся, так что вот, держи. Я написал адрес моего знакомого и как его зовут». А это небольшое рекомендательное письмо. Тут, сынок, в Америке. Без рекомендательных писем никуда. С тобой даже и разговаривать никто не станет. Я взял два листочка, спрятал во внутренний карман пиджака. «Не знаю, чем ты мне приглянулся, что я оказываю тебе такую услугу», — продолжил Уолкер. «Может, тем, что я вижу в тебе потенциал. А в людях, поверь мне, я умею разбираться. И помни, что я говорил тебе насчет оружия. Не стоит его вытаскивать лишний раз». «А если уж вытащил, то стреляй первым. Деньги экономь. Пусть даже $80 по нынешним временам сумма приличная. Хотя по тебе видно, что ты, малый шустрый, не пропадешь. Америка может дать тебе шанс подняться, сынок». Твои бы слова, да богу в уши. Думал я, покидая ставший мне на 2 с лишним недели родным домом сухогруз. Мы причалили у торгового дока, не дожидаясь появления представителей таможни, которые по закону обязаны были проверить груз и документы на него. Я сбежал с трапа и тут же затерялся среди огромных ангаров. Чтобы выбраться с территории порта, пронизанного железнодорожными ветками, словно венами, мне потребовалось около 2 часов и несколько подсказок местных рабочих. Один из них с черными вьющимися волосами, одетый в промасленный комбинезон, глянул на меня, хмыкнул. «Эмигрант, что ли? Я сам приехал сюда 5 лет назад из Италии, с Сардинии, так что брата эмигранта чую за милю. А тебя откуда сюда занесло?» Услышав, что из СССР, присвистнул. «Ого! Далеко ж ты, парень, забрался в поисках лучшей доли. И что думаешь делать дальше? Есть какой-то план? Деньги хотя бы имеются? Доллары, лиры или что там у вас в России в ходу?» «Имеется немного долларов. Должно хватить на первое время. А что касается планов, есть у меня один адресок в Нью-Йорке. Надеюсь, мне там смогут помочь». «Ну смотри, если что, приходи к 18-му доку. Я там механиком, ремонтирую буксиры в буксирной компании братьев МакКаллистеров. Спросишь Лючана красавчика, меня там все знают». «Спасибо. Совершенно искренне поблагодарил я нового знакомого. А меня Ефим зовут. Ну или Фил на английский манер». Мы пожали друг другу руки, и я отправился к уже близкому выходу с территории порта, размышляя, что в любой точке земного шара можно встретить не только негодяев, но и приличных людей, готовых практически бескорыстно оказать помощь. Через 15 минут я стоял на границе спального района Бруклин-Хайтс, застроенного 3- и 4-этажными зданиями, преимущественно красного кирпича. Когда мне здесь проводили экскурсию в 2010-м, то рассказывали, что этот вроде бы не фешенебельный, но спокойный, застроенный в европейской манере район, облюбовали разного рода знаменитости, как бывшие, так и современные. Мне запомнились имена Иосифа Бродского, Трумана Капоте, Уолта Уитмана, Тенниси Уильямса, Сары Джессики Паркер, Бьорк. За 80 лет район почти не изменился. Многие здания и постройки конца 19-го и начала 20 века останутся нетронутыми. том числе знаменитые церкви самых разных архитектурных форм. В одной из них, как мне рассказывали, проповедовал ярый противник рабства по фамилии Бичер, брат той самой писательницы Гарет Бичер Стоу, написавшей «Хижину дяди Тома». Впрочем, изредка попадавшиеся мне негры все еще не выглядели теми наглыми афроамериканцами, какими станут годы спустя. Они передвигались по возможности быстро, втянув голову в плечи и глядя себе под ноги, зашуганные. И где-то в глубине души мне их даже стало немножко жалко. Ну ничего, зато их потомки возьмут свое, заполнив собой Бронкс и Гарлем, куда без пулемета белому человеку лучше не соваться. Впрочем, они везде будут чувствовать себя хозяевами, уверенные, что белые должны им по гроб жизни за годы рабства их предков. Будь у меня побольше свободного времени, я обязательно устроил бы сам себе экскурсию по Бруклин-Хайтс, но мне хотелось до наступления вечера добраться до места, указанного в записке капитана Уолкера. А там было написано «Уорбертон Авеню, 34» и имя «Абрахам Лейбовиц». Работа в антикварной лавке для еврея – дело вполне обычное. Вот если бы я встретил в Нью-Йоркском порту еврея-грузчика, хотя в Одессе такой факт имел место. Ну да, в СССР вообще в это время чудеса творятся, от которых мне пришлось делать в срочном порядке ноги. Как бы там ни было, по словам Кэпа, может, этот старый пройдоха Лейбовиц и поможет бедному русскому как-то устроить свое будущее. По ту сторону пролива высились небоскребы Манхэттена, которому с Бруклина через Ист-Ривер был переброшен знаменитый подвесной мост. Решив экономить деньги, кто знает, когда придется считать последний цент, я проигнорировал трамваи и автобусы, отправившись через Бруклинский мост пешком. Для пешеходов была оборудована верхняя ферма, вымощенная темными досками. Почти 2 километра всплыло в памяти. Вспомнились и другие цифры, а именно, сколько калорий в среднем сжигает человек, пересекающий Бруклинский мост? 80 калорий в среднем темпе, 100 калорий в быстром и от 300 калорий бегом. Но бежать я не собирался, тем более калории могли мне еще пригодиться. На середине моста я задержался, обозревая открывшийся вид. Вдалеке статуя свободы, охраняющая вход в Нью-Йоркскую гавань. Справа — небоскребы Манхэттена. Слева — приземистый Бруклин-Хайтс. Подо мной же все то же неистовое судоходное движение. А солнце, кстати, начинает припекать. Что и понятно, Нью-Йорк находился примерно на широте Ташкента. Но при этом сам был свидетелем выпавшего снега. То есть у Нью-Йорка имеются свои климатические особенности, что наверняка обусловлено близостью моря. Я достал из внутреннего кармана письмо от Вари, в которое было завернуто фото комсорга Одесского порта. «Привет», — тихо сказал я ей. «Вот, Варюха, я и в Нью-Йорке. Видишь, как тут все круто? Вон статуя свободы, вон Манхэттен с его Уолл-стрит, где обделываются делишки на миллиарды долларов. Вот тоже стану миллиардером, ну хотя бы миллионером, и привезу тебя сюда. Ты только там меня дождись». Со вздохом убрал письмо и фотокарточку обратно в карман. Нужно двигаться дальше, вспоминая маршрут, рассказанный мне капитаном. Главное — избегать полисменов, потому как документов при мне никаких. Конечно, я и не подумаю говорить, что я из СССР. Тем более я загодя спорол со своей одежды все ярлыки, которые могли бы на это указать. И даже на стельках от ботинок соскоблил ножом название обувной фабрики. Прикинуться местным не получится, для этого у меня слишком заметный акцент. А вот под немца, учитывая мое детство в ГДР, закосить можно. Пока между Германией и Штатами вроде нейтралитет, так что лупить меня дубинками и тем паче ставить к стенке никто не подумает. Правда, могут сделать запрос через немецкое посольство или консульство, если я назовусь каким-нибудь именем. А вдруг возьмут и впрямь отправят в Германию? Блин, что-то меня такое развитие событий не очень устраивает. Я, конечно, готов кокнуть Гитлера, но к этому нужно как-то готовиться, морально в том числе. А я пока не созрел для столь ответственной миссии, которая сопряжена с угрозой и моей жизни тоже. А не прикинуться ли вообще немым? По-моему, неплохая идея. Буду мычать, как Герасим. А если заставят писать? С писаниной у меня некоторые проблемы. Могу легко допустить где-то ошибку. Опять же, заставят писать, как меня зовут и где я живу. Тогда лучше уж прикинуться и безграмотным. Думаю, в США люди, не умеющие читать и писать, не такая уж редкость. Манхэттен встретил меня людской толчеей и сумасшедшим автомобильным трафиком. Мимо меня в обе стороны, бешено сигнали и распугивая пешеходов, мчались «Шевроле», «Форды», «Бьюики», «Понтиаки», «Крайслеры», «Доджи». Звенели трамваи, неспешно пробивали себе путь в этом скопище машин, грузовики и автобусы. Все это мне резко напомнило Москву будущего. Да и то, года спустя движение будет хоть и таким же интенсивным, но куда более упорядоченным. Кто знает, возможно, какое-то время спустя я окажусь за рулем одного из этих лакированных красавцев. Плавные обводы автомобилей 30-х годов радовали глаз. С ужасом заставляю вспоминать мыльницы на колесах вроде наших «Жигулей» и «Москвичей» эпохи застоя. Я вспомнил, что улицы в Нью-Йорке опознаются по одной и той же схеме. На том же Манхэттене авеню тянутся вдоль острова с юго-запада на северо-восток, а перпендикулярно им располагаются стриты. «Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой!» Невольно пропел я строчку из шлягера Вилли Токарева. Действительно, уже в это время Манхэттен был заставлен небоскребами, поражавшими воображение своей внушительностью. Нет еще такого обилия стекла, придававшего высоткам будущего какую-то легкость. И оттого нынешние высотки казались каменными исполинами, столпившимися в деловом центре Нью-Йорка. С непривычки они давили. Я уже и забыл, что значит бродить среди таких железобетонных колоссов. И не пора ли мне уже поменять имидж? А то в своем потрепанном прикиде я выгляжу каким-то бомжем. Но, как я вскоре выяснил, цены здесь кусались. За приличный костюм, сорочку, шляпу и ботинки пришлось бы выложить около $50. Оно и понятно, райончик не из простых, беднота тут не ходит. В животе заурчало. Зря я не позавтракал на судне, а сейчас он кишка кишку жует, может перекусить? Тем более разного рода кафешек по пути попадалось предостаточно. Вон симпатично, как смотрится пиццерия под названием «Маленькая Италия». Расположившись на первом этаже монументального шестиэтажного здания, рядом с адвокатской конторой «Маккормик и сыновья». Три окна, через которые можно разглядеть часть заведения. Например, сидевшую за столиком у одного из окон парочку. Приветливо звякнул колокольчик над дверью, впуская меня в царство ароматов, от которых я тут же сглотнул слюну. «Здравствуйте, мистер». За прилавком расплывалась в широкой улыбке, демонстрируя крепкие белые зубы, девица лет 25. Несколько упитана, но это придавало ей дополнительный шарм, особенно выдающаяся грудь, примерно 5-го размера, выглядывающая из декольте. Ярко-красный передник с маленьким изображением флага Италии и живая роза в волосах дополняли этот праздник оптимизма и жизнелюбия. «Здравствуйте, мисс. Или миссис?» «Пока еще мисс», — хотнула толстушка. «Но обычно меня называют просто синьорина Филумена. Я вижу, вы у нас впервые?» «Да, я вообще первый день в Нью-Йорке. Мне нужно добраться до Уорбертон-авеню. Пока шел от порта, немного проголодался». «Ох, уж голодным я вас точно не оставлю». В итоге через 15 минут на моем столике стояло блюдо с огромным куском пиццы и чуть ли не пол-литровый стакан одуряюще пахнущего кофе со сливками. Да, мне и в будущем, наверное, не доводилось пробовать столь обалденной пиццы с сыром, грибами, ветчиной, помидорами, зеленью, еще чего-то там на тонком тающем во рту тесте. А большой стакан изумительного кофе со сливками дополнял этот радующий глаз натюрморт. И за все про все 75 центов! Пока я ел, весело щебетавшая за стойкой Филумена поведала мне, что пиццерия принадлежит ее отцу, Энцо Трапаттоне, а открыл заведение еще ее отец, Джованни Трапаттоне, которого не стало 2 года назад, что сестра отца, ее тетя Кармина, удачно вышла замуж за владельца виноградных плантаций и уехала жить к нему в Ломбардию, нарожав уже 3 детишек, что цены у них вполне приемлемые, а качество пиццы высочайшего уровня. Так что даже местные дельцы не брезгуют заходить сюда на ланч, а вечером в пиццерии так и вообще не протолкнуться. Спасибо, было очень вкусно. Обворожительно улыбнулся я этой разговорчивой милашке, оставляя на столике долларовую бумажку. Сдачи не нужно. Кстати, где тут можно недорого, но прилично приодеться? Через минуту я стал обладателем весьма полезной информации. Оказалось, буквально в квартале отсюда, во дворах, есть магазинчик, где я смогу приобрести все, что мне нужно, за весьма приемлемую цену. В итоге минут 40 спустя я выходил из магазина с неприметной вывеской, вполне прилично одетый в костюм тройку с неброским галстуком, в новенькие лакированные ботинки и в модную по нынешним временам шляпу. Таким образом, мой бюджет стал составлять чуть более $50. На относительно тихой и спокойной Уорбертон-авеню я оказался почти в 3 пополудни, если судить по башенным часам на одном из зданий. Мне нужно было найти антикварную лавку Абрахама Лейбовица, и я не без труда, но все-таки отыскал это заведение, находившиеся на первом этаже 6-этажного здания постройки явно не новей середины 19 века. Из-за витрины на меня смотрели пара бронзовых настольных часов, одни с херувимами, а вторые с фигуркой какой-то одолиски. Старинный светильник, не менее старинная гравюра с изображением морского боя, полуметровая модель парусника и разная мелочь, на которой я не стал фокусировать внимание. Толкнув дверь, я переступил порог, как в пиццерии, по звон колокольчика. Только этот, казалось, звучал как-то более торжественно и монументально. И тут же оказался в царстве антиквариата. Потемневшие от времен полотна в тяжелых рамах, холодное и огнестрельное оружие, многое чуть ли не времен покорения Америки, самая разнообразная посуда, от чашек тончайшего фарфора до помятой железной плошки с симпатичным орнаментом, предметы интерьера, парочка глобусов, статуэтки, подзорные трубы. Отдельно под стеклом были выставлены старинные монеты. За их разглядыванием меня и застал, судя по всему, хозяин антикварной лавки. «Доброго дня, мистер. Что вас интересует?» Это был высохший, сгорбленный старик с выдающимся крючковатым носом, из ноздрей которого высовывались несколько седых волосинок. Тонкие губы, сжаты в ниточку, худое лицо изборождено морщинами. Чем-то он мне напомнил героя рождественской песни Диккенса по фамилии Скрудж или гоголевского Плюшкина. Не хватало только истертого до дыр халата и колпака на голове. Самыми живыми на его лице были глаза, которые хитро поблескивали. «Добрый день. Вы, вероятно, Аврахам Лейбовиц?» — учтиво спросил я. «Истинно так», — воскликнул антиквар. «Так что привело вас в это царство старины?» «К сожалению, пока ничего у вас приобретать я не планирую, хотя не исключено, со временем и стану вашим клиентом. Мне вас порекомендовал капитан Сэмюэль Джексон Уолкер, просил передать вам привет, и вот это». Я протянул старику записку, и прежде чем ее прочитать, Лейбовиц натянул на нос круглые очки. «Да, это почерк Уолкера», — кивнул он, почесав желтым, как у курильщика, ногтем кончик носа. «Называет вас Филом и просит оказать подателю этой записки посильную помощь, поскольку человек вы здесь новый и с местными реалиями, как он предположил, совершенно незнакомы. Более о вас ни слова». «Если сможете чем-то помочь, буду вам весьма признателен. Если нет, ну что ж, тогда извините за беспокойство». Я сделал движение, словно собираюсь покинуть лавку. «Не торопитесь, молодой человек. Я еще ничего не сказал. Давайте присядем и спокойно поговорим. Может, кофе?» Несмотря на то, что относительно недавно я опорожнил большой стакан кофе в итальянской пиццерии, от предложения не отказался. И не пожалел. Через 10 минут передо мной на столике стояла чашечка тонкого фарфора, наполненная темной дымящейся жидкостью. Если в пиццерии кофе был неплохой, то у старика просто изумительный. Пусть даже без молока и сливок, что, впрочем, только пошло на пользу. Так я смог насладиться вкусом настоящего бразильского кофе. Все это еще больше расположило меня к антиквару. «Итак, если вас не затруднит, мистер...» «Ефим Сорокин. Или можно Фил?» «Постойте, так вы русский?» «Да, а что?» «Так мы с вами, получается, в какой-то мере земляки?» Воскликнул Лейбовиц, переходя на великий и могучий. «И таки мы с вами вполне можем говорить на нашем родном языке. Благо, я его еще помню. Я родился в Могилеве еще в царствовании императора Александра II. А когда мне исполнилось 7 лет, отец с семьей решил искать счастье за океаном. Мои родители со мной и двумя моими старшими сестрами прибыли в Нью-Йорк 12 августа 1887 года. Отец был сапожником и здесь продолжил свое занятие. Надеялся, что и я пойду по его стопам. Так и было поначалу. Однако меня всегда интересовали старинные вещи, и со временем я устроился помощником к одному антиквару, а затем скопил денег на открытие собственного магазина. И пока, несмотря на обилие конкурентов, держусь на плаву. Кстати, можете называть меня Абрам Моисеевич. Это для местных я Абрам без отчества. Теперь вы, мистер Сорокин, расскажите немного о себе. Что сочтете нужным, и как вы познакомились с Сэмюэлем?» «Начнем с того, что я беглый преступник». Краем глаза я следил за реакцией Лейбовица. Однако, что удивительно, при моих словах на его лице не дрогнул ни единый мускул. «Любопытное начало», — кивнул он. «Продолжайте». В течение следующих 15 минут я выложил перед владельцем лавки историю, которую в свое время озвучил Уолкер. Антиквар внимательно слушал, ничем не высказывая своих эмоций, если они у него, конечно, вообще имелись. «Что ж, весьма, весьма познавательный рассказ», — заключил он, откидываясь в кресле со сцепленными на впалом животе пальцами рук. «Не смею высказывать свое недоверие к вашей истории. Не пойму только, чем вы так пленили продубленное солеными ветрами сердце старого морского волка. Почему он вас не высадил в ближайшем или Нью-Йоркском порту и не сдал в полицию? И даже дал вам мой адрес?» «Я сам не пойму. Совершенно искренне пожал я плечами. А вы как познакомились с Волкером?» «В молодости я был не в пример шустрее и на равных участвовал в драках подростков. На Брайтон-Бич такое было не редкость. Если за себя не постоишь, к тебе так и прилипнет ярлык труса и неудачника. Как-то сошлись стенка на стенку, и так получилось, что я дрался с парнем, которого звали Сэм Уолкер. Намяли друг друга бока знатно, хотя он и был крепышом, а я худым, словно тростинка. И так случилось, что мы с ним после этого подружились». И дальше стояли друг за друга горой. Так наша дружба и тянется до сих пор. Однако вынужден поинтересоваться, есть ли у вас какие-то планы относительно ваших будущих действий? Честно говоря, пока еще не придумал, чем планирую заниматься. Могу выполнять любую черновую работу. Главное — обзавестись документами. Подавать на гражданство, сами понимаете, нет смысла. Меня вышлют из США в 24 часа, как незаконно пересекшего границу. Если только удастся раздобыть поддельные документы. Не знаете, случайно, сколько это может стоить? Молодой человек. Если бы не эта записка от Сэмюэля, я подумал бы, что вы провокатор, подосланный ко мне из ведомства Джона Гувера. Примечание. Гувер Джон Эдгар. Американский государственный деятель, занимавший пост директора Федерального бюро расследований с 1924 года до своей смерти в 1972 году. «Хотя с какой целью? Я же никогда ничем противозаконным не занимался. А потому и ответа на ваш вопрос, к сожалению, дать не могу». Судя по мелькнувшей в глазах собеседника хитринки, все же кое-какие делишки в обход закона он обстряпывал, и, возможно, неоднократно. Но свои мысли я придержал при себе. «Впрочем, раз уж вы русский, и я в какой-то мере русский, то, вероятно, смогу что-то для вас придумать», — добавил антиквар. В этот момент звякнул колокольчик над дверью. И в лавке стало на две персоны больше. Молодые парни лет по 20. Уже один их возраст наталкивал на вопросы. Что им делать в антикварном магазине, куда обычно заглядывают люди среднего и старшего возраста? При этом от обоих исходили волны решимости, смешанной со страхом. «Одну секунду», — кивнул мне Лейбовец, поднимаясь и переходя на английский. «Чем могу вам помочь, молодые люди?» Один из них остался у двери, перевернув табличку словом «закрыто» наружу. А второй резко выхватил из кармана пиджака Браунинг. «А ну, старик, быстро гони всю наличку!» — крикнул обладатель пистолета, направляя его то на антиквара, то на меня. «И не вздумайте дергаться вы двое, иначе я за себя не отвечаю!» «Позвольте!» — растерянно произнес Лейбовец. «Что вы себе позволяете?» «Деньги гони, старый хрыч!» Довеском к требованию послужил удар рукояткой пистолета по лицу старика, и из его разбитой губы по подбородку потекла темно-красная струйка. Дальше сохранять нейтралитет не представлялось возможным. Я медленно поднялся под дулом направленного на меня Браунинга и, показывая раскрытые ладони, спокойно сказал: «Парни, вы хорошо подумали, прежде чем решиться на ограбление?» «Ты кто, твою мать, такой?» — выкрикнул обладатель оружия. «Кто я?» «Я агент Федерального бюро расследований. Если вы, ребята, не в курсе, это ведомство Джона Эдгара Гувера». Лейбовец бросил на меня быстрый взгляд, но промолчал. «И мистер Лейбовец?» «Хороший друг мистера Гувера, также являющегося большим любителем антиквариата», — продолжил я. «У моего шефа грядет день рождения, и я пришел сюда, чтобы выбрать для него подарок от лица отдела тяжких преступлений. Когда Гувер узнает о том, что его друга ограбили, и не приведи Господь, ранили или убили, он придет в неописуемую ярость. И я вам гарантирую, парни, что на свободе вы будете оставаться не больше суток. Даже если вы уберете и меня, единственного свидетеля, который видел ваши лица, то время вашего пребывания на свободе удлинится ненадолго. Так что мой вам совет, ребята. Приносите извинения хозяину лавки устно и материально. Думаю, за $50 мистер Лейбовец вас, возможно, и простит. После чего вы покидаете магазин, а мы забываем об этом неприятном инциденте». Грабители переглянулись. В их глазах теперь уже читалась неуверенность. «Какой ты нахрен агент? У тебя что, есть документ, удостоверяющий, что ты из ФБР?» «Ты часом не охренел, парень? Ты кто такой, чтобы требовать у меня документы? Размахиваешь тут паленой пушкой и думаешь, что ты самый крутой? Если ты такой крутой, и тебе насрать на самого Джона Эдгара Гувера, то, может, тебе и на сицилийскую мафию насрать? Да ты знаешь, что у меня в сицилийской мафии половина родни? Чувствуешь мой итальянский акцент?» Грабители снова переглянулись, теперь уже совсем неуверенно. Обладатель пистолета даже опустил руку с оружием. «Да какого хрена я тут перед вами шелупонью распинаюсь? Вы все равно уже почти покойники. Моим друзьям убить человека все равно, что поджарить яичницу. Даже страшно представить, что они с вами сделают, попадись вы им в руки. Для начала отрежут вам член вместе с яйцами, засунут вам в рот и заставят все это сожрать. А после того, как вы довязь проглотитесь свои гениталии, они аккуратно, чтобы вы не откинулись, вскроют вам брюхо, желудок. Извлекут оттуда изжеванный член с яйцами и снова заставят все это сожрать», — говорил я, повышая тон и надвигаясь на опешившего грабителя, тыча в него пальцем. «И это будет продолжаться до тех пор, пока ваша мужская гордость не превратится в фарш. После этого они запустят вам в желудок живую крысу и живот зашьют. И крыса будет прогрызать себе выход на свободу через вашу глотку. Ты этого хочешь, мать твою, а? Говори, этого!» Я резким движением выхватил из-за пазухи револьвер и приставил ствол к голове побелевшего от ужаса парня. «Бросай пушку, живо!» Браунинг выскользнул из ослабевших пальцев, с глухим стуком упав на пол. Казалось, бедняга сейчас грохнется в обморок. Напарник грабителя выглядел не лучше, вжавшись спиной в дверь, за которой ничего не подозревавшие жители мегаполиса спешили по своим делам. «Прошу вас!» — пролепетал парень, зажмурившись. «Прошу вас, мистер, отпустите! Клянусь, мы забудем сюда дорогу!» «Сначала гони полсотни баксов, ублюдок!» Трясущейся рукой тот извлек из кармана 3 смятые долларовые бумажки и горстку мелочи. Его дружок предъявил 5-долларовую купюру. «Это все, что у нас есть!» «Мелочь можешь оставить себе!» — сказал я, забирая помятые бумажки. «А теперь валите оба отсюда, и не дай бог я вас еще увижу поблизости от этого магазина». Через несколько секунд в магазинчике снова остались только мы с Лейбовицем. Тот вытер кровь носовым платком, а затем метнулся куда-то за ширму и вернулся с бутылкой бурбона и парой стаканов. «Вы как хотите, а я выпью», — произнес он на русском, дрожащей рукой разливая коричнево-золотистую жидкость по стаканам. «Все-таки не каждый день тебя грабят». «Пожалуй, тоже не откажусь», — согласился я, поднимая свой стакан. «У вас завидная выдержка», — сказал антиквар, немного успокоившись. «Признаться, в первый момент я даже поверил, что вы и впрямь работаете на ФБР. Сыграно весьма убедительно». «Именно ваше предположение помогло мне придумать версию об агенте из Федерального бюро расследований». «А что, у Гувера правда скоро день рождения?» Примечание. Джон Гувер родился 1 января 1895 года. «Понятия не имею. Сказал просто на удачу. Но, как видите, прокатило. Вряд ли они тоже это знают. С мафией также вариант пришелся кстати. Он как перепугались, ребята. Может, стоило все же вызвать полицию?» «Да где их теперь искать, этих проходимцев? Тем более не лучший вариант для вас. Вы же пока человек без документов». Лейбовец еще плеснул себе бурбона. «Я же отказался, мне было достаточно». «Как вы думаете, их кто-то подослал или они сами по себе?» Снова спросил антиквар после того, как стаканы и бутылка были убраны со стола. «Скорее всего, второе. Слишком уж несерьезно они выглядели. Наверняка обычная шпана, решившая грабануть беззащитного старика. А вы никому не отчисляете за охрану?» «Да кому нужен старик, промышляющий антиквариатом? Чего с меня взять? Если бы я имел подпольное казино или бордель, тогда другое дело». «Кстати, вот ваши 8 долларов». «Бросьте, оставьте их себе. Вы их честно заработали». «Почему бы и нет? Я с довольным видом убрал купюры в карман». «А кто сейчас в Нью-Йорке представляет реальную силу?» — просил я, вспомнив сюжет «Крестного отца». «Если брать тех, кто стоит по ту сторону закона, то это комиссия». Примечание. Комиссия — коллективный руководящий орган американской Коза Ностра, учрежденный в 1931 году по предложению Лаки Лучана, 5 самыми крупными и влиятельными семьями итало-американской мафии, контролирующими Нью-Йорк и разграничивающими зону влияния между семьями. Лаки Лучано, Чарльз Лучано, по прозвищу «Счастливчик», он же Сальваторе Луканье, итальянский преступник, один из лидеров организованной преступности в США, не имел гражданства США, в 1946 году депортирован из страны. Та самая итальянская мафия, которую вы упомянули. Комиссия состоит из 5 влиятельных семей. Эти семьи – Дженовезе, Бонанно, Луккезе, Профачи и Гамбино. Можно еще вспомнить Аль Капоне, но он работает в Чикаго. И Стефано Магаддино, тот подмял под себя Буффало. Есть еще Мейер Лански, но он в комиссию не входит, так как не является итальянцем. А что вы еще о них знаете? Слухами, как говорят на нашей с вами родине, земля полнится. Честно говоря, немного. Основатель комиссии и семьи Дженовезе Чарли Лаки Лучано 3 года назад угодил в тюрьму, вроде бы за сводничество. Его место в главе семьи должен был занять Вито Дженовезе. Но он сбежал в Италию, оставив трон Френку Костелло. Примечание. Костелло Френк. Американский мафиози итальянского происхождения, прозванный премьер-министром преступного мира, являлся одним из самых могущественных и влиятельных боссов мафии в США. Джо Бананна является самым молодым главой семьи. Его в свое время поднял Сальваторе Маранцано. Примечание. Маранцано Сальваторе – один из самых знаменитых деятелей организованной преступности первой половины XX века, вначале в Сицилии, а затем в Америке, где стал одним из ранних боссов Коза Ностра. На стороне которого он выступал во время Костелломарской войны. Примечание. Костелломарская война. Кровавый конфликт за контроль над итало-американской мафией между сторонниками Джо Массерия и Сальваторе Маранцано. Войну назвали так, потому что Маранцано был родом из Костелломаре дель Гольфо, Сицилия. Костелломарская фракция выиграла, а Маранцано объявил себя Капо ди Тутти Капи, став неоспоримым лидером мафии. Однако он вскоре был убит бандой молодых гангстеров во главе с Лаки Лучано, который установил новый, разделяющий власть орган – комиссию, состоящую из 5 семей мафии равной мощи ради предотвращения таких войн в будущем. Не брезгует продавать наркотики, хотя и легальный бизнес, по слухам, впечатляет. Кстати, в его ведении большая часть похоронных бюро по всей стране. Семью Лукезе возглавляют 2 тезки – Гаэтано Лукезе и Гаэтано Томми Гальяно. Они занимаются преимущественно перевозками и одеждой, хотя не чураются доходов от проституции, букмекерства, ростовщичества и других незаконных видов деятельности, что является основой благосостояния других семейств. Насчет еще 2 семей у меня нет точной информации, а слухами не хочу вводить вас в заблуждение. Что касается Лански, на самом деле его фамилия Сухомлянский, он еще больший мой земляк, чем вы, потому что является уроженцем Гродно. По приезде в США их фамилию укоротили, так они стали Лански. Мейер вместе со своим дружком Бакси Сигелом возглавляет еврейскую мафию, если можно так выразиться. Занимается тем же, что и итальянцы. В лице Лейбовица мелькнуло что-то вроде легкого презрения. Ага, видно не по душе ему, что сородичи встали на неправедный путь. Но я этого самого Лански мог оправдать. Человек решил не выживать, а жить в свое удовольствие, наверняка при этом помогая единоверцам. Я далеко не был уверен, что методы работы еврейской мафии были столь же жестокими, как у итальянцев, о которых столько было писано-переписано. А вы, Абрам Моисеевич, неплохо осведомлены для простого антиквара. Так ведь, как писал ваш Ленин, жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Вы и Ленина читали? У меня имеется собрание его сочинений, самодовольно усмехнулся Лейбовец. Собирал нелегально, иначе меня сочли бы коммунистом. И не боитесь об этом рассказывать? Не боюсь. Есть у вас что-то, какой-то стержень. Знаете что, а вы мне понравились. Да ну, позволила себе легкую иронию. Я говорю серьезно. Мы, евреи, народ в массе своей подозрительный. Но вы сумели произвести на меня впечатление. Если только это не хитро разыгранная комбинация с подставными грабителями. Не перебивайте, молодой человек. Верю, что это не розыгрыш. Если у вас и имеется артистический талант, то те парни — совершенные олухи. Либо это будущие Гарольды Ллойды. Примечание. Ллойд Гарольд Клейтон, 1893-1971. Американский актер и кинорежиссер, известен своими немыми комедиями. В чем я сильно сомневаюсь. Да и какой смысл меня дурачить? Тереться в доверие? Считайте, вам это удалось. Вот только я не столь богат, как некоторые думают. И почти всю имеющуюся наличность предпочитаю держать в банке. Антиквар проворно вскочил, снова исчезнув за ширмой. Послышался скрежет проворачиваемого в замочной скважине ключа, и вскоре он появился, держа в руках кинжал в ножнах старинной работы. Сел, вынул клинок из ножен, покрутил в руках, любуясь узорами на чуть потемневшем от времени изогнутом лезвии. 13 век. Кинжал Хаджар. Такой обычно входил в экипировку арабского конного воина. Этот же принадлежал лично Саладину. Саладин, он же великий полководец Салах ад-Дин, он же Юсуф ибн Аюб, является основателем династии Аюбидов, которая в период своего расцвета правила Египтом, Сирией, Ираком, Хиджизом и Йеменом. Вы должны понимать, что обошелся кинжал мне, ну, неважно во сколько, но достаточно дорого. Подержите в руках. Чувствуете, как в нем кипит сила столетий? Можно только догадываться, сколько жизней он унес, сколько на нем крови. Потому что Саладин не чурался лично вести за собой отряды своих подданных в битве против крестоносцев. Честно говоря, я ничего не чувствовал, кроме волнистых узоров под пальцами. Но чтобы потрафить старику, важно кивнул, соглашаясь, и вернул оружие владельцу. Так вот, возраст, как вы понимаете, у меня уже достаточно солидный. В следующем году 65 стукнет, продолжил Абрам Моисеевич, которому я сходу дал не меньше 70. Родственников в Нью-Йорке у меня нет. Обе сестры разъехались за мужьями, а семьей я так и не обзавелся. В то же время одному управляться в лавке стало трудно. Я давно задумывался о том, чтобы взять помощника. Но это должен быть человек, которому я смогу доверять. И уж точно не мальчик. Отлучаться из лавки я часто не могу, тогда как нередко ситуация складывается таким образом, что нужно куда-то отъехать. Например, сейчас в Лос-Анджелесе меня ждет покупатель как раз на этот кинжал. Перед покупкой он хочет лично осмотреть товар. А лететь ко мне ему, видите ли, не досуг. Сумма очень приличная. В несколько раз выше той, что я за него отдал. Но я не совсем уверен в надежности покупателя. Поэтому до сих пор оттягивал эту поездку. Теперь же хочу вам предложить побыть в этой поездке моим телохранителем. За это вам перепадет 5% от суммы сделки. И сколько это будет в долларах? Вы деловой человек, Ефим. Хотя что я, собственно? Вы все равно произвели бы в уме вычисления и поняли бы, что общая выручка равняется 10 000 долларов. То есть ваши 500 долларов. Согласитесь, сумма для вчерашнего заключенного не маленькая. А в дальнейшем, если все пойдет нормально, я устрою вас своим помощником. Будете выполнять кое-какие мои поручения. Ну как? Согласны? Почему нет? Предложение и впрямь выгодное. Спасибо, что решили взять меня в дело. Единственное но, повторяю, у меня пока нет документов. А без них, сами понимаете, особо не попутешествуешь. Действительно. Опять почесал свой нос Лейбовец. Официально вам паспорт никто не выдаст. Даже на вымышленное имя. Вас сразу сдадут в полицию. А знаете что? Я сведу вас со своим хорошим знакомым. Его зовут Аарон Мендель. Тоже иммигрант, правда, из Польши. Но тогда, когда он уехал, она еще входила в состав Российской империи. Так что с ним можете говорить по-русски. Примечание. Современный русский язык распространился на территории Центральной и Восточной Польши в конце XVIII века, после разделов Речи Посполитой, и был единственным государственным языком царства польского. После 1875 года, в период наиболее интенсивной русификации Польши, судопроизводство в стране было переведено на русский язык, хотя польский по-прежнему ограниченно использовался в школах для религиозного преподавания, а также повсеместно в устном общении и частной переписке. Он дантист. Его частная практика находится под защитой людей того самого Мейера Лански, о котором я вам рассказывал. Он им платит. Они его охраняют. Может, Аарон сумеет как-то помочь решить этот вопрос? Вы не против? Тогда я сейчас же с ним созвонюсь из своего кабинета, а вы пока посидите здесь. Через 10 минут Лейбовец вернулся с торжествующей улыбкой на тонких губах. Ну что ж, Аарон ждет нас через час. У него как раз в 7 вечера закрывается частная практика. Я заодно с вами прогуляюсь, навещу старого знакомого. Аарон Мендель практиковал в таком же тихом переулке на Амстердам-авеню, недалеко от Центрального парка. По пути я избавился от браунинга, который до этого покоился в кармане пиджака. Не знаю уж, паленый ствол или нет, но лучше не рисковать, тем более у меня имелось свое оружие. На территории США точно нигде не засветившееся. Так что я при первой же возможности зашвырнул пистолет в озерко на территории Центрального парка, который мы миновали по пути к дантисту. К нашему приходу очередной представитель древнейшей нации успел спровадить последнего на сегодня клиента и помощницу, она же секретарша, и лично встречал нас на пороге своей маленькой клиники. С Лейбовицем они обнялись, как старые друзья, каковыми, собственно, и являлись. Даже чмокнули друг друга в щеки, общаясь, похоже, на иврите или вообще на идише. Мне же Мендель учтиво поклонился, на неплохом русском приглашая пройти внутрь. «Присаживайтесь, молодой человек», — кивнул он на зубоврачебное кресло. «Да я... Садитесь, я вам говорю. Сначала я должен убедиться, что с вашими зубами все в порядке, и после этого мы уже поговорим о ваших делах». Не сказать, чтобы я панически боялся стоматологов, тем более все лечение зубов в мое время уже проводилось под местным наркозом, но некий трепет я все же испытывал. Сейчас же, глядя на разложенные передо мной на столике инструменты и дедушку бормашин будущего, я невольно содрогнулся. Об анестезии в эти годы вряд ли имели представление. Опустившись в обитое потертой кожей кресло, я оказался в полулежащем положении. Надо мной вспыхнула яркая лампа, и я невольно зажмурился. «Нос», — по старорежимной привычке произнес дантист, — «открывайте рот пошире». «А у вас неплохие зубы. И кто вам ставил пломбы? И из какого они материала?» «Ну не буду же я рассказывать, что 3 акриловые пломбы обошлись мне в 7000 рублей каждая». Поэтому, наскоро придумав версию о хорошем одесском стоматологе, лечившем первых лиц города, которому меня привели по блату, и работа которого мне обошлась в общей сложности в 10 рублей. А уж что он мне там ставил, никакого понятия на данный счет не имею. И все же странно. Я подобного еще не встречал. Хотя и слежу за всем новым в этой сфере. Продолжал удивляться дантист. А нижняя семерочка у вас все же требует небольшого ремонта. Если сейчас не запломбировать, через пару месяцев начнет побаливать. «Не бойтесь, за одну пломбу я с вас денег не возьму. Это вам от меня скромный подарок». Таким образом, после примерно 15 минут пытки, я стал обладателем пломбы из амальгамы. Когда я насквозь вспотевший, наконец покинул зубоврачебное кресло, мы втроем перешли в кабинет, обставленный вполне прилично, где расселись по удобным креслам. Хозяин тут же разлил по рюмкам 40-градусный напиток из изюма под названием «Пейсаховка», причем в количестве 3 экземпляров. «И мне можно?» — спросил я. — В качестве антисептика немного можно, — кивнул дантист. — Но все же пару часов рекомендую не употреблять горячего. Когда мы вкусили чуть сладковатой водки с карамельным запахом, перешли к делу. — Итак, Абрам по телефону в общих чертах рассказал мне вашу историю. И как вы героически спасли его от грабителей? Без доли иронии произнес Мендель. — Хотя, Абраша, я тебе уже не раз говорил, что телефонные разговоры могут прослушиваться, а ты все мои советы пропускаешь мимо ушей. «Да брось, Аарон. Кому нужен скромный антиквар? Ты лучше скажи, как нам снабдить молодого человека документами, пусть даже поддельными, но хорошего качества. Может, нашему другу попросить политического убежища? После революции в Соединенные Штаты хлынула волна белоэмигрантов, и многие из них стали обладателями так называемых нансеновских паспортов». Примечание. Нансеновский паспорт. Международный документ, который удостоверял личность держателя – и впервые начал выдаваться Лигой наций для беженцев без гражданства. Правда, пока не все страны их признали. Но сути дела это не меняет. Можно попробовать обратиться в пункт приема иммигрантов на острове Эллис. Примечание. Остров Эллис, расположенный в устье реки Гудзон, в бухте Нью-Йорка, был самым крупным пунктом приема иммигрантов в США, действовавшим с 1 января 1892 года по 12 ноября 1954. Ныне остров – собственность федерального правительства США – находится под юрисдикцией службы национальных парков США. Это по соседству с островом Либерти, где стоит статуя свободы. Не исключено, что там смогут решить наш вопрос. Но все же существует риск, что меня могут отправить обратно в СССР. К сожалению, ничего нельзя исключать. Вот видите. А тем более, если я тут буду жить под своим именем, на меня может начаться охота. Вспомнить хотя бы Троцкого. Льва Давидовича? Ну да. Вы считаете, на него охотятся? Блин, а он что, еще живой? Примечание. Лев Троцкий был смертельно ранен агентом НКВД Рамоном Меркадером 20 августа 1940 года в Мехико. И на следующий день умер. Надо было лучше учить историю. Хорошо еще не успел ляпнуть, что Троцкого зарубили ледорубом. Хотя мерзавец еще тот. Неожиданно огорошил меня Мендель. Ваша революция стала лакмусовой бумажкой, благодаря которой мы поняли, то и среди евреев попадаются поцы. Я бы на вашем месте не переживал. Кто вы такой? Кто такой Троцкий? Вы же обычный, скажем так, уголовник. Хотя на уголовника, по крайней мере, манеры держаться и разговаривать вы и не очень смахиваете. Все же, мистер Мендель, я не готов бы рисковать. Если есть возможность заполучить паспорт или водительские права на другое имя, это было бы здорово. Но раз вы настаиваете... Хотя я слышал, что Лаки Лучано, вплоть до своей посадки, так и не являлся гражданином Соединенных Штатов, что не мешало ему до поры до времени спокойно обстряпывать свои делишки на американской территории. Ну а если вы, Ефим, настаиваете, я, пожалуй, попробую что-нибудь для вас сделать. За посреднические услуги вы мне ничего не будете должны. А вот уж сколько запросят люди, с которыми я свяжусь. Большой вопрос. Вы вообще какой суммой располагаете? На паспорт у него точно не хватит, — клянился антиквар. Но если документ будет все же получен, то я за него заплачу сам. А вскоре нам предстоит дальняя поездка. И потом уже не обессудьте, мистер Сорокин, я вычту эту сумму из вашего гонорара. Тогда скрепим наш договор еще одной порцией божественного напитка, — заключил дантист, снова разливая по рюмкам свою пейсаховку. Опустошив рюмку, он спросил. «Ефим, так значит, вы сбежали от чекистов? Если Абраша меня не обманул. Но он не такой человек, чтобы водить за нас своих друзей, одним из которых, надеюсь, я все же являюсь. Сделайте одолжение, расскажите свою историю, если вас не затруднит. А заодно поделитесь впечатлениями от жизни в Советской России. Так ли все страшно, как это пишут в эмигрантских газетах? Я на днях читал в «Новом русском слове», что у вас там даже Ежова расстреляли». «Серьезно? Вот это номер. Это что ж получается, мой враг номер один мертв? Недаром я не видел его портретов в Архангельске. И что ж мне теперь выходит, некого опасаться? И не стоит ли задуматься о возвращении на родину?» «Нет, не стоит, потому что никто не мог дать гарантии моей безопасности. Я даже Сталину не доверял. Хотя он вроде заинтересован в моем возвращении живым и здоровым. Сегодня ты нужен, а завтра тебя пустят в расход. Не для того я проделал такой путь, чтобы пропасть не за понюшку табаку». «Да, да. Причем уже несколько месяцев тому назад. Наверняка еще до вашего отплытия в Штаты», — вывел меня из раздумий голос Менделя. «Что ж, получил по заслугам», — констатировал я. «А что касается жизни в СССР, в течение следующих 10 минут я вкратце изложил свое видение жизни в Советском Союзе, которое, как оказалось, местами не совпадало с изложенным в эмигрантских газетах. Еще несколько минут мы обсуждали новый порядок на территории бывшей Российской империи, после чего Лейбовец решил, что настало время прощаться. И, кстати, Арон, помнишь, последний раз ты мне проиграл партию в шахматы? Не хочешь отыграться? Хочу, Абраша, и сделаю это в ближайший шаббат. Тогда в эту субботу жду тебя у себя».